Урок 217 на странице Решкав Далет. Текст самого Зогара от Реш Ламет Тет. Парашта Тиньяна Вая Ки Ивьеха. Точка. Да, гей, гейхала, дейт. Патах Рахма Дила Миго Юда. Бахамишин, Патхин, Ахсадрин, Виидрин, Тим Сатимин. Тебе. Дегагу, следующая страница. Петер де Абит Юд. Бахай Гейхала, Лемашма Ба Кола, Динавка Миго Шофарда. Бегинде Шофарда Гу Сатим Бехоль Ситри. Вата Юда у Патах Патахле. Ле Авка Мине Кола. Мегиванде Автахле. Такале Ве Апик Мине Кола. Ле Апка Авадим. Авдин Лехиру. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Реш Ламет Тет. Парашата Тиньяна, вы Гая, вы Хуле, двоеточие. Парашашния Ги, Гая, Киев, Еха. Ги гей деавая, шиги бина, шиги агейхаль, шинифтах рахма, рахама. Алидей гаюд. Бахамишим петахим, умиздронот вехедарим, стумим шибо. А парашашния, второй фрагмент, что в Твилин, это начинается со слов «Вая кивиеха» и будет, когда вы придете. Да, когда вы придете в страну Израиля. И вот это буква «Гей». Первая буква «Гей» имени Гавайя. Что это бина, что это зал. Ше нефтах рахма, который открывает утробу алидей посредства буквы Юды. Бахамишим батахим пятью открытиями, пятью входами, открытиями и террасами и внутренними комнатами, которые сокрыты в нем. Вот аптиха шаста Юд Бахихаль Асе, и кеде лешмо або это коль, а йоце митух гашофар газе шеги бина. Это аптиха, это открытие, которое открывание, отверстие, открывание, которое отверстие, можно сказать, которое открывание, которое сделала буква Юд в зале, в этом зале, для того, чтобы услышать лишмо або, чтобы в нем было слышен, чтобы в нем был слышен голос, который выходит из этого шофара, из этого бараньего рога, в который трубит, что это бина. Мишум ше шофар зе гу сатум миколя сададим, коля сададим. Убага юд упатха, упатхало, ловатси мимену коль. Это то же самое, что, то, что мы говорили на прошлом уроке, предыдущем уроке о целым. И вот это вот другими словами он это объясняет. Мишум шешофар зе, ибо так как этот рог, я просто говорю рог, я бараний рог, который трубит, это, так как этот рог, он сокрыт со всех сторон. И приходит, пришла буква Юда и открыла его. Леготсимимену, чтобы вывести из него голос. Векиван шипатха, это пока Зохар, все он объяснит, пока сам Зохар, он мне все это объяснит. Векиван шипатха, и так как она открыла его, то трубит она в него. Леготсия, и выводит из него голос Леготси, чтобы вывести рабов к свободе. Левая колонка. Пируш. Ки гей дешем гавая ромезет аль парцуф ешсу шегу сот ламеды целем аликра мигдаля порех баавир вегу гей халь де ифтах вехуле бахамишим патхин ки абу има нифхан лавир сатум дело итпатах Шаем басот мем де целым гаромезет ле аска гамакефет мохин шалахем. Гаюд лона пик миавир шалахем бауфен шияшпию ора хохма. Ашер алькеней на мошпиим. Мошпиим эла авира дахья леват шигу ор хасадим каналь. Аваля ешсут. Шивусот ламеды целы, увхинат бина, гэм нивханим лэгихала, дэйт патэх вэхулэ бахамишин, бахамишин патхин. Умашпиим хохма лэзона лидэйя там лэрош арихан пиин, шашама бина митафэхэт льёт хохма каналь. Пояснение. Ибо буква «Гей» имени Гавайя, то есть первая буква «Гей» имени Гавайя, она скрыто указывает на парцов Ешсуд, что это суть «Ламет», буквы «Ламет» целыма, которая называется «Мигдаля порех бавир», «Башня, порхающая в воздухе». И это зал, который открывается и так далее, пятью открытиями. Ибо Абу-Има считаются сокрытым воздухом, дело-ифта, который не открывается, что это, что они, Абу-Има, множественное число, что они в сути буквы мем от целого, что это скрыто указывает на кольцо, которое окружает их мохи. А буква Юд, и что и буква Юд не выходит из их воздуха таким образом, чтобы светить свет хохма, чтобы светить свет хохма. Ашер алькен, что поэтому эй намашпиим, они дают изобилие только тонкого света, только тонкого воздуха, извиняюсь. То есть что это свет хасадим, как сказано выше. Аваля ешсут, но ешсут, что это суть буквы ламед де целым. И аспект бины. Гэм нифханим они ешсут. Исраэль сабаю твуна, множественное число. Поэтому, говорит, они считаются залом де ифтах, который открывается. Выхулэ и так далее. Открывается пятью открытиями. Извиняюсь, хамишин пятфитхин, пятидесятью, там я сказал пятью, пятидесятью, конечно, пятидесятью открытиями. Там замени везде, где я сказал пять, если я сказал пять, значит, я просто оговорился, пятидесятью открытиями, открываниями. Умашпиим хохма лезон. И они дают хохму, зону, за Еронпину и Нукви, альдей альятам, посредством их поднятия к голове Ариханпина, что там бина оборачивается хохмой, как сказано выше. У бина зоника хамишин шарей бина. О. Киба гей сферот кахаб зон шабахулахат меген эсер сферот веген хамишин. И бина это называется хамишин шары бина, 50 врат бины. Ибо в ней 5 сферот кахаб зон, что в каждой из них 10 сферот. И вот получается 50. И они 50. Вехоль сфера у сфера мега хамишим митхалекет ле идрин вехсадрин. Ше Бехинат хагат, шебесфира никрет идрин, шебирушо хадарим, убхинат неги, шебаген никрет ахсадрин, шемуре, шеэйнба бхинат кли кабалалы ацмам гэм. Эла рак левхинат гоца авахта сайля хадарим. И каждая сфера из 50 разделяется на внутренние комнаты и террасы, что аспект хагат, что в сфере называется внутренние комнаты, просто комнаты. А что это означает? Хадарим комнаты. А аспект неги, что в них, называется ахсадрин, то есть террасы, что это учит, что нет у них аспекта клип. Кли кабала, кли получения для себя, то есть в их сферу, а только аспект выхода и входа к комнатам. Выхода из и входа к комнатам. Взеамро. Ваяк и виеха. Да. Гей. Гей халадит патах. Рахма диле. Это что он Зогар говорит? И вот начало этого фрагмента. Ваяк и виеха. И будет, когда вы придете. Это буква гей. Зал, который открывает ее утробу. Кипараша бет. Детвилин шиги вайгая киевиехар. Промезет аль гей дешем гавая. Шигу парцов гишсу де ацилут ашер рахма дила. Итпатах леашпия хохмалы сон каналь. Умаши готов миго ют и бэр лифадей. Везе, амро, это что он Зогар говорит. Вая киевиеха, и будет, когда ты придешь, да, это буква гей, зал, который открывает ее утробу, кипараша бет, ибо второй фрагмент тфилин, что это вая киевиеха, и будет, когда ты придешь. Ромезет, она скрыто указывает на букву гей имени Гавайя, первую букву гей имени Гавайя, что это парцуф Ешсут от Силута, ашер хохма диле, что его утро, что рахма диле, что дела, что рахма дела, что его, что ее утроба, ифтах открывается лашпия хохма, чтобы дать хохму за Иранпину и Нукви, как сказано выше. Маша готов Миго, а то, что он говорит, то, что он Зогар говорит, Миго Юд, из Юда, будет объяснено далее. Везе шомер, лемашма ба кола, вехуле, аптиха ги, аса га Юд, багихаля ги, кеде лишмо ба коль га йоце митох шофара зе, мишум ше шофара зе сатим, Миколя цададим. И это что он, Зохар, говорит. Ле-машма, чтобы слышен был его, и в нем, чтобы слышен был в ней его кол, и голос. И так далее. Аптиха, аги, это открывание, сделала буква Юд в зале, в этом зале, для того, чтобы услышан был в ней бина, это... чтобы был слышен в ней голос, который выходит из этого шофара, из этого рога. Мишум шешовар, так как ибо этот рог, он сокрыт со всех сторон. Пируш. Пояснение. Кикварнит баэрла эль ше баэт шагаиш суд шеги бина ништатфа багамалхут. Ярду гимель сферот эйле шэм бина визон де гуфа де иш суд, эль макома зон де ацилут. Вело ниш ар бе га иш суд, эла бет атван ми. Пояснение. Ибо уже объяснено было выше, что во время, когда иш суд, что это бина, соединяется в партнерстве с Малхут, Ярду спустились три сферот Эйле, что они бина и зон тела Ишсута, к месту зон Ацилута. И осталось в Ишсуте только, остались в Ишсуте только две буквы Ми. Вахарка хальдаялатман хузерет легорит гейтата а. Миниквей наем шела лемакома пе, кмоша и та митерем ашитув, ва в азе хозри волим алеха гимель атван эйле, виштарим шум, шува шма, следующая страница, де элоким. Возвращаемся в нашу исходную страницу. Ва харках затем альде альят ман, посредством поднятия мана, возвращаются снова, то есть хозрим, логорит, снова опускается нижняя буква гей из никвейнаем, из открытия глаз, ее на место п, к месту п, как это к моша, и так, как это было у нее до партнерства. Вас хозрим волим, и тогда снова поднимаются эйлы, и тогда снова поднимаются к ней три буквы эйлы. Ну и шталим шуф, и снова становится цельным имя Элоким. Следующая страница Реш Каф Гей. Вим эйлы эйлу, шалу эль габина бахазара, Олим гам азон. Я бы здесь поставил бы точку. В второй строчке вместо, в конце вместо запятой точку. И с этими эйле, которые поднялись к бине, которые снова поднялись к бине, поднимаются также и зон. Гамнит баэр. В четвертой строчке в конце точка, а там наоборот я поставил бы запятую. Шафаль пи шага гимиратван эйлы квар алу ванит хабру эль абина. Вишталим шмад элоким, миколь маком нивхан от шагашем элоким амик. Висатим башма мишум ше эй. Здесь тоже ошибка 8. Второе слово в строчке 8. Второе слово после шин надо поставить алев ше эйн шам. Эла ора хохма левад, ваэйна арата хохма и хола литка бель, Лейле зулат алидей лавуши лахасадим. Шафальпи, что несмотря на то, что три буквы Эйлы уже поднялись и связались с биной, Виштарим и завершилось, стало цельным, полным имя Элоким. Тем не менее, Нивхан считается, от, что и считается еще, что, что имя Элоким Амик Висатим Бишмано глубоко и сокрыто в имени. Мишум Шаэньшам Эла, ибо там есть только свет Хохма. В Эйна Арата Хохма и освещение Хохмы не может быть получено к Эйле без иначе, чем через посредством одеяния Хасадим. Айен Шамгейт, читай там. У левихах нивхан шаэйлу атван эйле эмпхинат шофар шебетохом элубашим азон шаалу и вахэм элябина анивханим лаколь вегу мишум шагэм амалим и вахэм это зон лебина микоха гейотам клурим бахэм это катнут вынимцаим носиим бетохам эт азиран пинк вошугатув шам. Улыфиках не в хан, и поэтому считается, что эти буквы Эйле, они аспект шофар, рога, шабатухо, что в нем одеваются, в него одеваются, в нем, дословно, в него одеваются зон, шалу, которые поднялись с ними к бине, и они в хани, которые считаются голосом. Выгуми шуми это из-за того, что они подняли с собой зон к бине Микоах и там Клурим, так как они были связаны с ними со времени катнута, и получается, но с им они носят их, носят в Бетохам, они носят внутри себя Зейранпин. Как сказано, как там сказано. Веземро дегагу Петер де Абит Юд Багай Гейхала Лемашма Ба Кола Ди Навка Миго Шофарда Шептихагагу Аса Гайисод Багейхаля Зе что это открытие, открывание, да, которое сделала буква Юда в этом зале, для того, чтобы был услышан в ней голос, который выходит из этого шофара. Запомни это слово, из этого рога, ну, шофар. Шофар еще имеет значение, почему так называется шофар. Шофар – это слово шапир. Вот есть корень шин, п и реш, что означает красивый, прелестный. Да? Бене говорится. Кигают шагэм абов има алаин, гэм амашпиим гэра альюна лэгорит гэйтата админи квейна им лэгиш судбагазара эля пэд шалагэм. Умалим это гагимель атван эйле, шагаю мамаком мазон, умагабриево там шув эля бина, кмо шагаю бетерем, иштатфу там. Им гамалхут вынемца шагают патха гаэт, агайхаль де ешсут бихдэйле ашпия мохин лизэйран пин, митох шешофар, митох Митога шофар шагэм атван эйле шагэлта. Ки гам азон олим им атван эйле гагэм эле бина умыкаблим шам хохма. Везе шамэр лимашма бэ кола дгайну ла ацила зэйран пин Има мохин дегадлута не краколь. Ватсиу то нивхан лашламат коль. Ки гаюда, ибо буква юд, что это высшие абовы има, гэм машпиим, они дают высшее свечение, легорит, чтобы опустить нижнюю букву гей из открытия глаз, из никвейнаем гишсута, чтобы снова их опустить, кихпе, умалим, и поднимают три буквы эйле, которые были вместе зон. Умахабриму там, и они снова связывают их с биной, как они были до их партнерства с Малхут. И получается, что буква Юд открыла зал Ешсута для того, чтобы дать Мохин заиран пину. Митох из шофара, из рогата. Что это, что они буквы эйлы, которые она подняла. Кигам, ибо также и зон поднимаются с буквами эйлы, с этими буквами эйлы к бине и получают там хохму. Вы за шомер, это что он говорит, ламашма, чтобы у них был слышен голос. То есть, чтобы создать лагаациль заирапин, чтобы создать, дословно, создать заирапин, смохин гадлута, что это называется коль. Голос ва от силу то и его создание считается лашламат коль, считается завершением, цельностью, совершенством голоса. Багинде шофар да сатим бахоль ситре мишумши шофара зе сатум миколя цедадим. Дайну ген мехасадим, веген мехохма. Так как этот шофар, он сокрыт со всех сторон. То есть, как от хасадим, так и от хохмы. Кейлу атван эйлы, а не краим шофар. Гема нофлим бамаком зон, вегем стимин шам. Ген мигар, веген ми ора хасадим, валькен гем црихим бет тикуним. Алеф, левая колонка. Лало там, лехабрам, бабинаш, ясигу, пхината, гаршелгем, шигу, ора, хохма, бет, лешпия, багем, ор, хасадим, шиги, лавуш, леха, хохма. Правая колонка. Кейло атван, ибо эти буквы эйле, которые называются шофар, рог, да, они... Но флим, они падают вместо зон. На место зон. Вэгэм, стимин, и они там сокрытые. Как? От гар, так и от света хасадим. Вэгэм, и поэтому они необходимо, им необходимо два тикуним. Два тикуна. Первый, левая головка. Поднять их и соединить их с биной, чтобы они постигли аспект гар, свой аспект гар, что это свет хохма. И второй, чтобы дать в них, дословно, дать в них свет хасадим, чтобы он был одеянием для хохмы. Взэшомер. Вата юде упатах ле авка мине кола. Айну тикуна решен шагаюд мамшигара эльюна эля гей шаги гейхала дуишсут. Аморида гейтата алэмам кудами кумава умала гимель Атван Эйле им газон шубетухам. Увагабра мэля бина умасигим альедэйзэ гаарата хохма. Шугу гама мохин эль азиран пиншала има им гаатван эйле. И это что он говорит? И пришел Юд, буква Юд пришла. И открыл ей, и открыл ее. Ле авка мене, чтобы вышел из нее голос. То есть, первый тикун. Шага Юд, что буква Юд притягивает высшее свечение к букве Гей. Первой букве Гей, что это, что она зал Ишсута. Аморида, что опускает букву, нижнюю букву Гей на свое место. И поднимает три буквы Эйле с зон, с Иерон Пином и Нуквой, что в них. Умехабрам и соединяет их с Биной. И постигают, благодаря этому, свечение Хохмы. Что это также мохин для Зеирон Пина, который поднялся с буквами Эйлы. Амнама Арата Хохма, одна стума, война Ваира, Митам Хисарон Хасадим Канай, Валькен Нифханше, от Лоя Цагаколь, Гайну, что от Лону Лада Зеирон Пинше, Везе Шеомер, Леавка Мине, Кола Легоцими Бенуах Ахарках, Алидей тикун бет, это коль. Да, это, собственно говоря, вот то, что мы учили на прошлом уроке, на предыдущем уроке, в целом, где он нам очень ясно открыл нам, что здесь это как бы в сокрытии это объясняет сейчас нам Зогар. То есть иносказательно, как обычно говорит, как говорится, да, то есть образами, духовными образами языка Зогар. И это очень важно. Амнама Арата Хохма, однако свечение Хохмы еще сокрыто и не светит по причине недостачи Хасадим, как сказано выше. И поэтому считается, что еще не вышел голос, не появился голос, то есть, что еще не родился Зеирон Пин. И это суть. Это что он Зогар говорит, лавка мины кола, чтобы вывести, то есть вывести из него голос, вывести, появить, чтобы он появился, легоцими мину, чтобы вывести из него затем алидей посредством второго тикуна голос. Вата от лояца, теперь он еще не вышел. Вахарках, векивандри, ифтах, ифтахлей, такалей, ваапик медай кола лаавка авадин ле хейру. Айну, атикуна бетанай. Киахарше патаха гейхайд гайну шехибер атван эйлим зон бахазара лебина. Вегисиго шам ор хохма такале гайну шехаюде так а авир тох ашофар. И авир пирушо ор хасадим. Векиван шеашофар шугу атван эйле киблу гам авир шугу ор хасадим. Ве апик мене кала, хаци веголидет азиран пин шинкра коль, веоцио башли мутли мекомо. Вахарках, а затем, ве кейван де афтах, и так как он открыл его, такале трубит в него, ве апик мене кала, и выходит из него голос, лапка, Авадин, чтобы вывести рабов к свободе. Гайну гатикун, то есть второй тикун, как сказано выше. Киахарша патах, его после того, как он открыл зал, Юд, буква Юд, после того, как я открыл зал, после того, как Юд открыл зал, то есть, что Хеберот Атлан, что он соединил буквы Эйлы с Зон, что он снова соединил буквы Эйлы с Зон, по возвращению к Бине. Вэйсигу, и они постигли там свет хохма. Такалы, такалы, трубит в нее, в него. То есть, что Юда, буква Юд, трубит, как бы трубит, ударяет дословно. Авир, воздух, тоха шофар, то есть трубит, то есть продувает воздух, дует воздух в этот, через шофар, через рог. Ки авир пирушо ор хасадим. Ибо авир, воздух, означает свет хасадим. И когда, и выкиванша шофар, и так как шофар, рог, да, который трубят, и когда шофар, что это буквы эйлы, получили также и воздух, что это свет хасадим. Вапик миней кола. Вот сио переводит здесь. Он выводит и порождает заиранпина, который называется коль. Называется коль, голос. Вот сио. И он выводит его в цельности к его месту. Киалидей лавуша хасадим. Так а ют ехала хохмалит лабеш болит улит кабель эле заиранпи, ибо посредством одеяния хасадим, отрубления буквы юд, ехала хохма может одеться в него и быть, и чтобы, и может получаться им, то есть он может получать ее, и получаться заиранпином, то есть заиранпин может ее получать, я перевел дословно, и получаться заиранпин, то есть получаться в смысле, что быть полученным, быть полученной им, быть полученной заиранпином, быть, может так хорошо лучше сказать, потому что получаться, может есть другое значение, и быть полученной заиранпином. Валькея намохина и луашер и сиг. А заиранпин, здесь ошибка. 28-я строчка, 3-е слово там. Вторая буква заин. Это заиранпин. Ганикра коль гуотси. Гумотси это вадим лихерут. Кломар ша заиранпин. Машпия гарато лауламот. Убна Исраэль зохим аз бамохин декар. Ганикра им хирут. Потрясающе. Смотрите, что он говорит. Вот это что, вот это и есть освобождение, которое получили получил народ Израиль при выходе из Египта. Смотри, что он говорит. И поэтому эти мохин, которые постиг заиранпина, заиранпин это получил это, я получил это, заиранпин это Кадош Барух Ху, святой благословенный. Эти мохин, которые получил. И поэтому эти мохин, которые постиг заиранпин, который называется коль, голос, поэтому они слышали тоже голос на горе Хореб, где они, на горе Синай, где они получали Тору, который называется голос, голос Творца, помнишь, это и есть заиранпин. Гумоци это Вадим, он выводит рабов на свободу. Кломар, то есть, что заиранпин дает его свечение мирам, а сыновья Израиля удостаиваются тогда мохингар, который называется хирут, освобождение. Пожалуйста, вот тебе и что такое освобождение. Мохингар, вот они дают нам и освобождение. То есть мохинхая, собственно говоря. Мохинхая. Да, а в Мартикун уже будет уже Мохин, собственно говоря, ехида будет. Общая ехида в общем аспекте. Мы поднимаемся в текст самого Зогара. от реш мем. Обаткия де шофар, де шафра, обаткия де шофра, да. Навку Исраэль ми Мицраим, точка в ках замин. Зимна ахра, лесов йоме, точка. Вихоль пуркана мигай шофаратя, точка. Обагинках идбат яцет Мицраим, следующая страница Бапарашта, да, дага. Мигай шофар атя, аты. Бахай, бахайла де юды де патах рахмадила. В апик калы лепуркана де авдин. Веда гей от тиньяна дешма кадиша. Возвращаемся на страницу Решкав. Гей. Левая колонка, ссылка буквы Реш Мем. Обаткио де шофра, да, выхули, двоеточие. Обаткията шофара зе яцу Исраэль ми Мицраим, ибо и при трублении этого рога шофара вышел Израиль из Египта. Веках атитлы тко башофар бапамахерет бахарита ямин. И также в будущем, чтобы трубить шофар в следующий, последний раз, не говорит последний, говорит следующий, в другой раз, в другие времена. Очевидно, в последнее время, то есть в конце всего. Перед Мартикуном. Вехоль геула ба мишофаразе. И все освобождение пришло от этого шофара. От этого грога. Что это бина. У мишум зе ешба ба параша зо ециат Мицраим. Следующая страница. Мишум ше мишофаразе ба. Ба коаха юдше патах рахаме. Рахма, рахама. Гоци и кола легиолат. А Вадим. Возвращаемся на левую колонку предыдущей страницы. Умешумза, и поэтому есть в ней, в этом фрагменте, то есть в этой параше, параша женского рода, поэтому в ней, есть в этом фрагменте выход из Египта. Страница Решкав Вав. Мишумши, так как, потому что этот шофар пришел в силу силой буквы Юд, которая открыла утробу и вывела голос для освобождения рабов. Везоги гей от шния мишем гавая. И вот эта буква гей, вторая буква имени от святого имени. Гавайя сказал, да? Хорошо. Мишем Хакадош. От святого имени. Пируш. Киколя мохи намушпаим лезон баим. Мигай шофар шагем атван эйле ханаль. Пояснение. Ибо все мохин амушпаим лезон, которые даются зон за иранпину и нукви, приходит от этого шофара, что это буквы Эйлы, как сказано выше. Кам Эйлу Амохин Агдулим, Шамикабеля Заиран Пинлева Ци Исраэль Мимицраим, Гаю Мигай Шофар Альдера Ханаль, Вехен Амохин Шит Галуба Хирита Емим Легюла, Шашлей Майи Гаю Мигай Шофар Альдера Ханаль, Обагинках Идба Ициет Мицраим Башабеш, Парашта да у мишум зе еш папараша газо ециет Мицраим. Гайну папарашат вагая киев еха шебет филин да мигай шофар аты ки гамохин ше нитгалу ле ециет Мицраим. Бау мя шофар Газе шиваиш сутхине дегайну бхайла де юде де патах рахмедиле. Бакох або имани краим юде гавая, шапатах арехем деиш сутшем атван эйле канальва апик коле вагоци коло. Шестая строчка. Гам эйло амохин, также эти и эти мохин, также эти большие мохин, который получил, или мохин гадлута, да, который получил Зейранпин, чтобы вывести Израиль из Египта, были из этого шофара. Альтера, как сказано выше. Вехен и также и мохин, которые раскроются Бахерит, Гаямим, в последнем, дословно, в другие времена, то есть времена, когда в последние времена, он говорит, другие времена, то есть в конце времен, лучше сказать. Легеула Шлейма для полного освобождения будут из этого шофара, Альдера Ханаль, как сказано выше, о богинках, Умешум за, и поэтому Ежба Параша Азо есть в этом фрагменте исход из Египта. Айну Бапараша, то есть во фрагменте Параша, я сказал Бапараша, в этом фрагменте есть исход из Египта. И поэтому в Айну, то есть в фрагменте Вагаяки Вьеха, и будет, когда ты придешь, что в Тфилин. Одна из четырех. Веда дега мигай шофар ад. Ибо они из этого шофара пришли. Киамохин, ибо мохин, которые ше нитгалу, которые раскрылись, лейцет Мицраим, для исхода из Египта, бао, они пришли из этого шофара, что в Ешсуте. То есть, бахайла де юды де патах рахмы дела. То есть, в силу Бакоах Абу-Има, то есть силой Абу-Има, которая называется буквой Юда Дегавая, Шепатах Харехем, который открыл утробу Ишсута, что это буквы Эйлы, как сказано выше, Вапикалава Цикула, и вывел голос, и вывел его голос, что это Шигуа заиропина некраколь, алидея сагата мохин галалу, легеулат авадим. Что это заиропин, который называется голос, алидея сагат, посредством гасагата мохин галалу, благодаря постижению этих мохин, мохин для лепуркана де авадин, легеулат авадим, для освобождение рабов. Шагем маспеким легоци Исраэль меавдут лехирут, что их достаточно, чтобы вывести Израиль из рабства к свободе. Веда шаэйн заиран пин вену коникраим коль ведибур рак басагат амохин дыхая велобашар амадригот апетухот Апехутот, извиняюсь, апехутот ми мадригата хая. У мига мохин де хая баот коль агиулот. Вот, камуваль. Вот слушай внимательно, что он говорит. Вы да, мы же, вся наша задача, все, что мы изучаем здесь в Зохаре, не для того, чтобы что-то мы изучаем, мы каббалисты. Или мы эти, или мы эти, мы эти, мы лучше других, и мы эти, или мы хуже других, и мы лучше. Вся задача наша, что мы знания получаем какие-то, мы духовным занимаемся. Нет. Вся задача нам получить свободу. Понятно? Освободить себя, бороться и освободить знанием того, что мы изучаем, и применением на практике. Освободить себя от всесилия клипот над нами. То есть подняться над всей этой грязью, над всеми этими бактериями, и всем этим, я имею в виду, все, что это грязь и помои, которые нам причиняет наша природа, наше желание получить. И прийти к освобождению, выйти за пределы плаценты мироздания. И вот смотри, что он говорит. Вы, да, я извиняюсь, мы немножко поднимаемся выше, да? Шехем, что их достаточно, мы говорили, вы, да, что их достаточно для того, чтобы вывести Израиль из рабства к свободе. Вы, да, шеэйлэ зэйрапинэ нукан икраим кольвэ дебур рак баасагата мухин дыхая. И вот смотри внимательно, что он говорит сейчас. И знай, что зэйрапинэ нуква называется коль, голос, и дебур, и говор, только когда они постигают мохин хае. Влоба шара мадригот, а не в других ступенях, которые ниже ступени хаи. Теперь он это говорит. Умега мохин дыхая, а от мохин хаи приходят все освобождения. Как объясняется. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Реш Мем Алеф. Паршата Тлит-А. Раза де Ихуда де Шма Исраэль да Вав де Калель Кула. Убе Ихуда де Кула. Убе Итьяхдан. Вегу Натель Кула. Точка. Паршата Ревия. Следующая страница. Вая им шабуа калило де трин ситрин де ахтат багу кнесет Исраэль кевора де летата веда гей батра де натлалом вид калилат минеон. От Реш Мем, не отспускаемся в Асулам, правая колонка, ссылка буквы Реш Мем Алеф, парашата тлит а вера, раза выхули. Вейточе. А параша шлишит ги сод аихуд шель шма Исраэль. Шегу вав дегавая акулелет акуль шегу зейрапин. Убо ихуд акуль шебо митяхадим вегу локеях акуль. Третий фрагмент, что в Тфилин, это суть единения, единства ихуд шма Исраэль. То есть там это вот говорится «Шма Исраэль», «Ашем Элокейну» и так далее. Вот этот «Ихуд», это единение «Шма Исраэль». «Шагу», что это буква «Вав» имени Гавайя. «Аколел» – это «Коль», которая включает в себя все, что это за «Ерапин». И в нем весь все единение. «Шебо» – «Медьяхадим», что в нем объединяется. Выгул, окей, и он берет все. Потому что он называется коль. Да? Он называется коль. Весь, все. Потому что в нем все это объединяется. И он берет все. А параша арвиид ги вая им шамуа. Шеги клалут шная цададим хесед в гура. Ше кнесет Исраэль, ше ги гагвора шелемата, ше ги амалхут. Не так едет Баген. А четвертый фрагмент, что в Тфилин, это начинается со слов «Вагая им шамуа» и будет, если ты услышишь, что это общность двух сторон хесед и гвора. Что собрание Израиля, что это Гвура, что внизу, что это Малхут. Объединяются в них. Везоги гей ахаруна де гавая локахату там в них леле тот мигем. И это нижняя буква гей, последняя буква гей он называет иногда. Это нижняя буква гей имени Гавайя, которая берет их и включается в них, из них, состоит из них. Пируш. Словно включается из них. Не говорим, включается в них, но он говорит, включается из них. Пируш. И Параша Гимель, Детфилин, Шри Шма Исраэль, и Парцуф Зайран Пина Никра Вав де Гавайя, левая колонка Декалель Кула, Шигу Хакулель Лихоль, Эйлу Далата Парашиот Шиба Тфилин. Кьяфаль пише Бета Парашиота Ришонот Кадеш, Вагая Киев Еха, Хем Аба Вимов Ешсуд, а не краим, а не краот Хохмау Бина, Эй на пируше хем або вимов ешут от свам, эла хем або вимов ешут, амит лапши бароша зон, басот хохма бина шеба мухин дезаиран пин, амихоним мем ламы децелым дезаиран пин. Пируш, пояснение. Ибо третий фрагмент тфилин, что это шма Исраэль, слушай Израиль, это Парцов Зайран Пина, который называется буква Вав имени Гавайя, Декалель Кула, который включает все, левая колонка, что это, что он включает все эти четыре фрагмента, что в тфилин. Киафальпи, ибо несмотря на то, что первые две, первые два фрагмента Кадеш и Вагая Киевьеха, то есть освяти мне и будет, когда ты придешь, что это Аба Вима и Ишсуд, который называется Хохма и Бина. Эй, напируш, это не означает, что это, что они сами Аба Вима и Ишсуд, но что они, что это Аба Вима и Ишсуд, которые одеваются в голову в голову зона Зайранпина и Нуквы. В сути, хохмы и бины, что в мохин Зайранпина, которые называются мем и ламых, мем и ламет целыма Зайранпина. Вахен парашарви едва им шамуа шомер лагалан, шаги ганнуква де Зайранпин, эй напируш, аля нуква ацма, эла рак бхината нуква, аклула ба Зайранпин, шаги некрет бо башем. Моха гвора шель асиен пи. И также, также и четвертый фрагмент вагая им шамуай будет, если ты услышишь, что шаумер, что он сказал выше, что он говорит выше, и что он говорит далее, что это нуква зейран пина. Нет, не означает нуква сама нук, что это сама нуква, но что это только аспект нуквы, которая включается в Зайранпин, включена в Зайранпин. Что это называет, что это шеги некрет бо, что она называется в нем именем мох гвуры Зайранпина. Я у него есть мох, то есть у него есть мох дат, абдат он имеет хасадим и гвурот. Так вот это мох гвуры, вот это вот есть включение этой нуквы. Ки гимель мохин хэм, ибо три мохин есть в Зайранпине, которые называются хохма, бина и дат. Вагэм и хоними, они называются мэм, ламет, цади, целыма Зайранпина. Вагэм и они, хохма и бина, и тиферет и малхут. Ша мохин де Зайранпин, шеба мохин, которые в мохин Зайранпина. Ки бадат, шаги цади, еш хэсэду гвура. Вахесед шебадат нивхан лифхинат Зайранпин от смова, гвура шебадат нивхан, нивхенет таит калута нука. Очень важно, что он говорит. Можем учиться из этого свойством этих сферот. Ибо в дате, дат, в сфере дат, этих, этого целым, что это цади, буква цади, имя цади целым. Ешь хесед, есть в нем хесед и гвура. И хесед, что в дате, дат, что в сфере дат, то есть в этом, считается аспектом Зайранпина самого. А гвура, что в дат, считается включением нуквы. Ваем дал это парашиот, чтобы тфилин. И это четыре фрагмента, что в тфилин. Арей, шеназир, альпин, шуху. Вав де гавая, калин кула, лехоль дал это парашиот. Так вот, что Зеир Анпин, что он буква Вав имени Гавайя, включает все, включает в себя все. Лехоль все четыре фрагмента. Убе Ихуда Декула, Шиколя Ихудим, Гамуримба, Абов Имовиш, Судхем, Радба Зеир Анпин, Викулам Лецорах, Зеир Анпин Леват, Убе и в нем единство всего. Что это означает? Что все ехудим, все единения, которые гамурим, о которых говорится в Абава Има в Ешсуте, они только для Зеир Анпина. Они только в Зеир Анпине. То есть для, ради Зеир Анпина. Очень важно, что он нам сейчас говорит. Геапарцуфин гакодмим лезеир Анпин. Гэм тамид баиху. Вейнам цирхим лиман метахтоним лияхеда отам вихоле ихудим шаану асим алидейн ман бапарцуфим айлюним парцуфин айлюним эйнам клум лицаркам ацмам эла цорах азгирупин. Потрясающе! Потрясающе, что он говорит. Вот послушай, подумай об этом. Например, такой вот у меня, когда я это изучал, особенно в первый раз, я вот это сидел, вот такая вот то, что сейчас он говорит, я мог часами сидеть и размышлять об этом. И потом еще ночью размышлял, и еще делал разные картины в себе, представлял себе духовные. И иногда задерживался в несколько день или больше, задерживался на одном вот таком вот пассаже, таком вот фрагменте. Смотри внимательно. Великая вещь, которая сразу дает гигантские постижения. Ибо парцуфим, предваряющий Зеир Анпин, то есть которые выше его, они всегда в единстве. Вейнам цирхим леман, им нет необходимости в ман от нижних, чтобы им верхним прийти в единство. Вихулама Ихудим, все единения, все Ихудим, которые мы делаем благодаря ман, высших парцуфим, они совершенно не для них самих, но ради Зеир Анпин. Это потрясающе. Зеир Анпин — это Кадош Баруху, святой благословен Он. И поэтому мы и говорим. Все, что мы делаем ради него, ради Зеир Анпин. Ибо все, что выше его, оно не нуждается в этом. Не то, что он нуждается, ему тоже. Просто от него мы получаем все. А есть такая обратная связь, что если мы даем ему, то мы ощущаем его отдачу. Он всегда дает нам Зеир Анпин. Но мы не ощущаем это. И когда мы ему даем, когда мы приводим к тому, что он получает от нас, благодаря нам, то есть тому, что мы ман получаем, мы тут же бумерангом, как бы сказать, эффектом бумеранга, мы тут же получаем от него изобилие. Убе итягдан шеэйн ехуда, еху шеэйн ехуд лехохва убина бишвиля тахтоним. Шеабина тахзор легьот хохма эла альдей альят азир анпин. Лагем, Леман, вот тоже здесь. Далее продолжает эту же тему. Убе ит ягдан, и в нем, и в Зеир Анпине, они объединяются. Ше эй ниху для хохма, что нет единения для хохмы и бины, бишвиля тахтоним, ради нижних, чтобы бина снова стала хохмой, то есть поднялась к Ариха Анпину. Иначе чем, смотри, слушай внимательно, иначе чем посредством поднятия Зеир Анпина алидей алият Зеир Анпин лагем лиман. иначе, чем поднятие Зейранпина к ним, как ман. Потому что Зейранпин, благодаря нашему ману, он поднимается к ним и их, приводит их к Зивугу. Кибаэт шага Зейранпин ола, извиняюсь, оле ле ман, эля бина, а зола бина ле рожда ариханпин, умекабелет хохмалы ашпилы Зейранпин. Какая-то ясность великая. Ибо во время, когда в тот момент, когда Зейранпин поднимается как ман к бине, то есть мы поднимаем его как ман, и он тогда он тоже поднимается к ней, как ман получается. Как во время, когда Зейранпин поднимается как ман к бине, тогда поднимается бина в голове Ариханпина и получает хохму, чтобы дать ее Зейранпину. Авалло лицора хацма. Киабина митива баэсер свироды ор яшар. Ху ор хасадим леват басода катувки хафец хеседу. Но она это делает не ради себя, ибо бина по ее природе в десяти свирод прямого света. Она свет хасади, только свет хасадим, в сути сказанного. Судьи стиха «Кихафец хэсэд гу, ибо он желает хэсэд». «Вэй лай ня ла лот ла роша ариханпин ла издавэк шам има хохва эла». «А Зейранпин гаоле эла бина, мэ оре рота ла ашпия хохма бишвилу». «Вэй лай нет у нее аспекта поднятия голове ариханпин, чтобы сделать зивук там с хохмой иначе, чем...» Зейранпин, который поднимается к бине, что он пробуждает ее, чтобы она дала хохму ради него. Харейша эйн габина митьяхедет има хохмайла бакоха Зейранпин, убишвила Зейранпин. Везешомер убей итьяхдан. То есть, таким образом, что... Получается, то есть, таким образом, что бина не объединяется с хохмой иначе, чем силой Зейранпина. И ради него, и ради Зейранпина. И это что Зохар говорит. Убе и Тьяхдан, и в нем они объединяются. Вагавы, следующая страница, правая колонка. Натиль кула ва Зейранпину теля коль. И он берет все. Зейранпин берет все. То есть страница Решкав Зайн. Правая колонка. Кигам ора хохма шабина нотелет бада Зейранпин. Айномитгала клаль бамакома бина эла рак бамакома Зейранпин. Михазеулы маток може готовим и кому. Ибо... Также и свет хохма, который бина берет для Зейранпина, он раскрывается, он совершенно не раскрывается вместе бины, а только вместе Зейранпина от хазе и ниже, как объясняется, как сказано в своем месте. Рейша Зейранпин гуанутэлле холя мохингаллу влога эльюним имену. Так вот, что Зейранпин, он берущий все эти мохи, а не высшие его, а не те, что выше его. Потрясающе здесь, в духовном, да? В нашем мире наоборот. Все, что выше, они берут. А это дается для народа, даются средства для народа, чтобы сделать что-то. Дороги какие-то сделать, какие-то, я знаю, приобрести какое-то оборудование медицинское, что бы то ни было, а получают из этой львиную долю получают высшие. А низшим уже приходит уже совсем немного, не достает им, потому что высшие крадут, берут себе. А в духовном мы видим наоборот, противоположное. В духовном поле мы видим абсолютно противоположное, что высшие дают, чем выше, тем больше дают. Это то, что говорил Йешуа. У вас должно быть не так, как в мире, что там правят правителей правит народом и, так сказать, силой и кнутом и так далее. А у вас должно быть наоборот. И берут все себе. А у вас должно быть наоборот. Кто у вас, из вас выше, тот должен и больше давать. Должен был быть слугой и действительно служить. О, он должен служить тем, кто ниже его. Вот это в духовном. Вот это мы видим отсюда. Взешомер вагая им шамуа кли лоды трин си трин дит ахдан богу кнесет Исраэль гвора делетата. Двоеточие. И это что он говорит. Это четвертый фрагмент, что в Твилин. Вагая им шамуа, и будет, если ты услышишь. Включает две стороны да и ахдан, которые объединяются в нем, в которых объединяется Кнессет Исраэль, собрание Израиля, гвора, что ниже, что внизу, гвора, что внизу. Двоеточие. Кипарашат шма, хусота за Иранпин, вавде гавая, вахусота Ихуда Ильон, шебо мигуле, сота гава, беситра детива левада. Ибо фрагмент Шма, слушай, Израиль, тут третий, то есть третий фрагмент из Твилин, что это суть Зеранпина, буква Вав имени Гавайя, это суть высший Ихуд, высшее единение, что в нем раскрывается суть любви только со стороны добра. Шезегу парашат вагафта шеклула гава вэньва параша зобхинат динклад, что это суть фрагмента «Ваагавта», и чтобы ты любил «Ваагавта» – это «Шемалакеха Боголе Вавхавхол Навшкайфол Модеха». Там говорит, и чтобы ты любил Творца все своим сердцем, и так далее, и так далее. И там, что вся она – любовь. Весь этот фрагмент – это любовь. Там нет и в «Эйбарашазо», и в этом фрагменте нет абсолютно ничего от Дина. Аваль параша рвия, вая им шамуа, ибхинат гейтата де гавая, шигия нуква де зиранпина клула бо, каналь, шиги гвура де бедат, шибадат зиранпин вуба мидгалет, агава бетрин ситри, ген баситра де тива, ген баситра де дина, кашья. Но четвертый фрагмент, что в Твилин, «Вагая им шамуа, и будет, если ты услышишь», это аспект нижней буквы «Гей», что в имени Гавайя, что это «Нуква» за Иранпина, которая включается в него, как сказано выше, что это «Гвора», что в сфере «Дад» за Иранпина. И в нее, в ней раскрывается любовь с двух сторон. Как со стороны добра, так и со стороны Дина, тяжкого Дина. Валькен ешба парашат вагья им шамуа, ген агава меситра детиво, адга пасук и шамру лахем, ваген ситра дедина кашья мина шму, мин и шамру лахем вегала. И поэтому есть в этом фрагменте вагья им шамуа, то есть в последнем, четвертом фрагменте Шофтвилин, есть там, есть в этом фрагменте «Вагая им шамуа, если и будет, если ты услышишь», как любовь со стороны добра, и это до стиха «Ишамрулахем», и «Будьте осторожны, следите за этим, будьте осторожны». Так и со стороны тяжкого Дина, это со стиха «Ишамру лахем вегла». Я правильно сказал? Я не понимаю. То есть первая сторона, вот это со стороны добра, это до стиха «Ишамру лахем», до стиха «И будьте осторожны в них, следите за ними, внимательны, то есть будьте осторожны с ним. А также и со стороны Дина, тяжкого Дина, что это от этого высказывания, от этого стиха «Гишамру лахем», будьте осторожны, и далее. Взешомер, вая им шамуа клило де бет ситрин, шиешба ситра де тиво, ви ситра де дина кашья. Дит ах деит яхд, деит ахдат, богу кнесет Исраэль шуги и аихуда, тата аш де бишкамло. Шанук ва дезиран пинша нихрет, кнесет Исраэль, митахедет богу. Это, что он Зогар говорит, вая им шамуа, и четвертый фрагмент, и будет, если ты услышишь, им шамуа, и услышишь. Клило, что это включает две стороны, что есть в ней сторона добра и сторона тяжкого дина, чтобы объединиться в нем, чтобы объединить в нем из собрания Израиля, что это нижнее единение, что Бешкамло, второй стих, который в Шма Исраэль, то есть Барух Шем Квод Малхуто Леолам Ваэт, да? Эти шесть слов, благословенно имя и так далее, и так далее. Мы знаем, да, Бешкамло, это сокращение, это Барух Шем Квод Малхуто Леолам Ваэт, благословенно имя славы его царства во веки веков. Шануква, что Ануква Заиранпина, которая называется собрание Израиля, митяхедет Богу, объединяется в нем. Гвора делетата, кломар, эйнзо Ануква цмамамаш, эла гвора шелемата, ше бамохададка. Объясняет, все еще раз повторяет нам. Гвора, что внизу, то есть Эйнзо, это не нуква сама, это не действительно сама нуква, но гвора, что ниже, что внизу, что в мохе, дат, каналь, как сказано выше. Веда, гей батра де натлалон вейткалилат минеон. Кеа гвора шебадат ги гей тата адеше мавая. Шегино телет коля мохен левая колонка. Шеба Ихуда и Лаадышма Исраэль, Венихлелы, Михаил. И это то, что и это, то, что Зогар, и это буква, последняя буква Гей, то есть нижняя буква Гей имени Гавайя. Денат Лалон, что она берет их, выйдет Калила Мигон и включается из них. Мы говорим включается в них, а здесь говорит включается из них, то есть состоит из них. Киагвора, лучше сказать, включается из него, потому что она не состоит сама, она берет это от Заирабина. Киагвора шабадат, ибо гвора, что в дате, дат, ибо гвора, что в дат, это нижняя буква гей имени Гавайя, что это, что она берет все мохин, левая колонка, что в высшем ихуде, высшем единении, Шма Исраэль, то, что говорят Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. И включается из них. Ки, не важно, что так некрасиво по-русски звучит, но так это звучит на святом языке. Ки рак ба нишламима мохин, ки ба хамаком легалот хагава бетрин ситрин. Мишум шепхина дина кашья амашлим лагава эйна немцат. Немцет лемала мимен. Ибо только в ней получает цельность, совершенство, мохи. Киба, маком, ибо в ней место раскрытию любви с двух сторон. Мишом шепхина динова каши, так как аспект тяжкого дина, хамашлимла, гагава, который добавляется и делает к левгамашлим лагава, который добавляется к любви и делает ее полной, цельной. Эйнаним цетлы мало не находится выше нее. Каналь, как сказано выше. Вальда, Рашеха Алеха Кекармель. Эйвин, Тфилин Дереша. Валькен, Гакатув Рашеха Алеха Кекарме. Ромез аль тфилин шель рош. И поэтому стих Рашеха Алеха Кекармель, твоя голова над тобой как кармель, она скрыто указывает на тфилин головы, который одевают на голову. Или уровня вот этот, то, что одевает, то, что привлекает через голову. Киахар через лоб. Киахар шазаиран бимит лабеш бахоль эйлу дал это мухин, амурмазин бадал это парашиот, шагем гимель отиот целым. Каналь нифхан широшо кмо кармель, нотрикон кармале микольтов. Ибо после того, как Зеиран Пин одевается во все эти четыре мохин, которые скрыто указываются в четырех фрагментах, что они три буквы целым, как сказано выше, считается, что его голова как кармель, что это сокращение кармале микольтов, то есть подушка полная всего добра. Я знаю, как там переводят этот стих традиционники или классические переводы, канонические переводы. Я перевожу как то, что я вижу, а не то, что мозгами своими, чтобы я это, сказать, соображение своим, разумением своим, или делал какие-то умозаключения. Как что написано, то я и говорю, и то, что я и... Красиво, некрасиво, нас это не интересует. Запомни это самое. Никакой эстетики нет в изучении духовного. Наша задача не эстетика. Красоту мира нам надо, конечно, обязательно это часть мироздания. Это важная вещь. Потому что мы знаем, что надо служить и эмоциями. Но четыре природы, которыми мы должны служить, Ашему, но основополагающим у нас является духовное. В духовном нет никакой эстетики. Есть красота, есть прелесть, которой никакая эстетика, никакая культура даже не может об этом мечтать. Ощущение духовного это не передать никакими словами, никакими мазками художника, никакими нотами композитора, музыкой. Никакой пластикой танца. Никакими скульптурами ваятеля. Никакими фильмами. И тому прочее. И все возможно. Никакими рассказами. Романами и так далее. Вот это, если бы ты, когда ты дойдешь до такой стадии, что ты это уразумеешь полностью, что не только головой, а что уже поймешь это и сердцем, и всем своим существом, вот тогда уже будет очень-очень знак того уже будет, что ты что-то приобрел действительно от твоего изучения Кабалы. Все, что мы приобретаем, это практическая вещь. Правильно? Освобождение. Не то, что искусство, оно нам дает приятность для уха, для мозгов, для глаз, для ощущения, для всех наших пяти органов чувств. А здесь, оно не освобождает нас. Никакое искусство никогда не освободит, никакие стихи, ничего, они ничего не освобождают. Это просто высокая форма чувственного существования. Никакой божественности в этом нет. И поэтому не даст никакого освобождения. Зачем же тратить время? Конечно же, можно посвятить, можно каждый день что-то послушать, какую-то передачу. Я, например, каждый день чуть-чуть хоть что-то смотрю. У нас есть по телевидению, у нас есть такая программа «Браво АД». Такая, и вот я включаю ее, и я слушаю музыку или какой-нибудь кусочек какой-то оперы, немножко из балета, там самое лучшее показывает. И прекрасное изображение, все. Я наслаждаюсь этим также, потому что это также служение Творцу, потому что Он дал нам эти четыре природы, и мы должны это сделать. Не только заниматься, думать, я занимаюсь духовным, и все, и остальное нет. Или наоборот. А мы должны всему посвятить время. Понятно? Если надо, я иду пробежку, не пробежку, сделаю что-то такое, погуляю, возьму что-то, отожмусь, что-то сделаю для моего тела. Понятно? Потому что и тело, все это вместе, это весь комплекс нашего существа, которым мы должны служить. Надо отжаться, взять, беру какие-то, я знаю, гантельки какие-то, все тоже. Все это важно, все эти аспекты нужны нам. Но это все это важно в комплексе освобождения, что этим самым я работаю. Индивидуально работаю над освобождением моей души и ее возвышением. Мы поднимаемся в текст самого Зохара от Решмем Бет Утфирин от Вандышва Кадиша и Нон Мамаш. Вальда Рашеха Алеха Кекармель Эйлин Тфирин де Реш. Видалат Рашеха гаги тфила шель яд. Тиги мискана легабы илана. Легабы ила, эйла. Овгохи шалимо ид ла ке гавна деле эйла. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Реш Мембет. Утфилин атван дишма. Выхуле. Ватфилин, ген отиот, ашем, акадош, мамаш. А тфилин, они буквы имени, действительно буквы имени, буквы святого имени. Валькен, рошеха, алеха, кармель, гу, эйлу, атфилин, шеля рош. И поэтому стих, который говорит, рошеха, алеха, голова, твоя голова на тебе, как кармель, это эти тфилин головы. Удалат рошеха, и Ота тфила, шель яда, шеги амалхут, шеги ония, клапей мала, заиран пин вегам, кем ешла шлеймут, кеэйн шель мала. А другой стих такой из Шира Ширим, песня песни. Удлат рашеха и бедность твоей головы, это та тфила шель яд, то есть тфилин шель яд, то есть то, что на руку одевают, что это малхут, что она бедная клопей малот по отношению к высшему, к Зейранпину. Вегамкен ешь, и также есть в ней, также есть у нее цельность, совершенство, как и выше, как и вверху. Пируш. Амалхут гусота тфила шель яд в иги мискана легабы ила. Шии он я клопей альма ила. Пояснение. Малхут, она суть тфила шарья, то есть то, что на руку одевают, а не на лоб. И она, и шеги, что она ония, что она бедная, клопей аль-майла, по отношению к высшему миру. Шарей аль-майла, а бина и штатфаба. Бехдейла шлима. Овгохи шлиму ид ла кегавна делейла афальпихен ешла шлимут кейн шельмала. Шагрей, что вот ведь высший мир бина соединилась в ней. Бехдей, чтобы дополнить, сделать ее совершенной. Овгохи. Также и здесь шлиму ид есть совершенство ее, кегавна далейна, как и вверху, афальпихен, несмотря на то, что есть в ней совершенство, как вверху. То есть он перевод дает. То есть получается двойное. То есть то, что я немного перевел, это от арамейский, что его не надо, а надо то, что вторую фразу, что я сказал, его перевод, вот это надо, чтобы не было двойного перевода. Это имеется в виду. Это надо читать или слышать. Киги мекабел это та коль ота шли мушель альма ила абина. Бина, ибо она получает теперь все то совершенство высшего мира бины. Вайну альда ехуда та та дебешкам лошени ше нитбаэрла эльба парашар вии дезиран пин. Выкиванши эйна нуква бегуфо дезиран пин. Эла шеги нуква дезиран пин ани фредит. Алькен ги нотелет мимену коль далета парашиот шеем хубы. Хуба хуга дезиран пин ли йота парцуф невдальжем шалем. Эла шеем байте хад. Бабайт эхада, велобе далет батим мюхадим. Здесь тоже я вижу 31-я строчка, последнее слово. Вместо «гей» должно быть «хэт». Мюхадим кмо гатфилин дезиранпин. Вайно, и то есть, Алиде Ихуда Тата, то есть посредством нижнего Ихуда, единения, что в Бешкамло Барухшем под Махутола Ламвает, то есть нижний Ихуд, в Шма Исраэль, да? Шанит Баэр, который объяснен выше, в четвертом фрагменте Заиран Пина. Что такое в четвертом фрагменте Заиран Пина? То есть в четвертом фрагменте Тфилин Дерош, Тфилин Шальрош, Тфилин Головы. Это называется также Заиранпина, то есть место Заиранпина. То есть в четвертом фрагменте Заиранпина, это то же самое, я мог сказать, в четвертом фрагменте Тфилин Шельрош, Тфилин Головы. Векиван Шейна Нувка, и так как она не Нуква, так как она не Нуква, что в теле Заиранпина, но что она Нуква Заиранпина отделенная, поэтому она берет от него все четыре фрагмента, что в Тфилин, что они хубы, что они хохма и бина, и хесед и гвура заиранпина, то есть целым, да, хохма и бина, и хагат, хесед и гвура, это да, это сферадат, получается, что они хуг заиранпина, то есть Лигюта, ибо она отделен, отдельный и цельный парцов. Но что они в одном, дословно в одном доме, то есть в одной коробочке. То есть у нее, да, в одной коробочке. То есть у нее, у нуквы в этом Тфила шель яд, то есть то, что на руку одевает. Там те же самые четыре фрагмента истории, что мы и говорили, и о тфилин шель рош, тфилин головы, что это для заиранпина. Но здесь у нуквы они в одной коробочке, то есть неразделенные, у них нет четырех отсеков для каждого отдельного фрагмента. Он говорит, а и не в четырех отсеках или четырех коробочках, отдельных четырех коробочках, как это в Тфилин Заиранпина. Тфилин Заиранпина – это тфилин головы. Ватамгу, кипараша, следующая страница – Хапараша гусот аор. Вабайт шела гусот аклип. Вот, теперь он объясняет нам еще раз суть этих тфилин. А дело в том, причина в том, что параша, что сам фрагмент, что в тфилин, это суть свет. Вот видишь, что это означает? То есть вот этот пергамент, на котором написан этот текст, это свет, суть света. Понятно? Не значит, конечно, что вот это, что там написано, что это само по себе материал, что это святое. Но то, что там написано, если это проходит через сердце человека, вот это делает действие духовное. И это освобождает. Ибо фрагмент из тфилин – это суть свет. А байт, то есть коробочка, в которой лежит фрагмент, этот фрагмент Торы, а ее коробочка, этого, его коробочка – это суть кли. Ну да. Шемиколь, зивук, нимшах, орок, выкли. Известно, что из любого, от любого зивуга вытягивается свет и кли. Имею в виду, всегда не только свет привлекает, а всегда еще и кли. Улувихах, и по азеиран пин, шедал это паршиот шагем, далит гамохин шело хубы тумы. Вижу здесь ошибка. Третьей строчки, предпоследняя. Хуб-хуга. Две ошибки сразу. Хуб, то есть первая должна быть буква хет, и в последнем слове также будет гей, должна быть хет, и в предпоследнем слове гей должно быть хет. Хуб-хуга нимшахим ло барба зивугим. Ешло гамкен далет бати, но коль параша байт баюхат. Известно, так мы и говорили, да? Улавихах, и поэтому заиран пин шедал это парашиот, что четыре фрагмента, что они четыре его мохин, хохма и бина, хесед, хасадим и гворот, притягиваются к нему четырьмя зивугами, есть в нем также четыре батим, четыре отсека коробочек, эти коробочки, четыре отсека. Для каждой параши отдельный отсек. Аваль ханукуа шиба ацма эйн шум зивук, эла шимекабелет коль далета мохин, шаген далета парашиот ба зивук эхад миназиран пин лахен эйла эла байт эхад лехоля далета парашиот. Это потрясающе, когда ты знаешь это, тогда все понятно становится. Аваль, все, я имею в виду, понятен принцип, понятен механизм взаимоотношений с Творцом. Аваль ануква, но нуква, что шиба, что в ней самой нет абсолютно зивуга, а только то, что она получает от всех четырех мохин, что они четыре фрагмента в одном зивуге от Зейранпина, поэтому есть в ней только один отсек для всех четырех фрагментов. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Реш Меб Гимель. Мелах Асур Барагатим. Точка. Кашир Игу в Ахид Бе Инон Баты. Лейт ахда богаху шма кадиша кедака яу точка. Вальда манды такен богу игу гаве бецелем элоким точка. Бай локим итяхда бе шма кадиша авгохи итяхет бе шма кадиша кедака яу точка. Захарва никива барау там точка. Тфилин дерешев тфила шельяд векула хада. Азулам правая колонка. Ссылка буквы Реш Мем Гимель. Мелах Асур Барагатим. Гайну. Двоеточие гайну. Шеву Кашур. Бахуз. Беотам Абатим. Шелят Филин. Делит Яхед. Беото Ашем Акадош. Карауль. Он берет стих. Стих такой, который звучит так. Мелах Асур Барагатим. Царь. Примерно так. Царь, связанный в ручьях. Ручьи воды, да? Двоеточие. Гайда, то есть, что шагу кашур, что он связан и в ахуз, и держится за те отсеки тфилин. Кедели и тахет, то, чтобы объединиться в том святом имени, как полагается. Валькен. Миша гумит такен баген. У немца бацелы молоким. И поэтому, кто тот, кто тот, кто исправляется в них, он получается, что он в целыми Элоким, в образе Элоким или в целыми Элоким. Ма Элоким мит яхет Бога Шема Кадош, авгу мит яхет Бога Шема Кадош Харауй. Как Элоким, который объединяется в нем в имени, в святом имени, объединяется в нем святое имя, объединяется в нем святое имя. Также и он, человек, Митяхет внизу, объединяется в нем святое имя, как полагается. Захар Ваникива Бараутам, стих истории, мужское и женское, мужчину и женщину, как он сказал там, создал он их, сотворил он их, человека. Гайну тфилин, что он говорит? Гайну тфилин шель руш, тфила шель я. То есть тфилин головы и тфилин руки. Я все это одно. Мелаха сур барахатим. Пирушо. Шазиран пинкашур муюхат бабатимаилу. Царь, связанный в ручьях. Что это значит? Пирушо означает, что Заиранпин связан и держится за эти, в этих, держится в этих отсеках тфилин. Пируш. Кигабатим шабагем мунахим апарашиот некрим рахатим. Ки рахатим гем шикатут гамаим шигатсон шоте мигем. Вехен гамохин шигем мимея хохма у мимея хасадим. Кишурим умихосим бекилим шалагем шигем абатим. Валькен михоним Габатим, башем, рагатим, шевезе, шаумер, кашир игу, вы ахит, бейнон бате, лейт ахда, багу, шма, кадиша, кедака, иуд. У кашур, вы ахуз, бабатима, эйлу, кидей, легит, яхет, башем, акадош, харауй. Пояснение. Кигабатим, что ибо эти отсеки тфилин, шабаем мунахим, куда, что в них укладываются фрагменты Торы, которые называются рагатим, которые называются ручьи вод. Почему они так называются? Кирагатим, ибо рагатим, они ручьи вод. Слово рагатим – это ручьи воды, что мелкий скот пьет, пьет из них. Вехен, и также сравнение дается. И также и мохин, что они воды хохмы и воды хасадим, кшурим, они связываются и покрываются их килим, что это батим, что это отсеки Торы, я говорил, коробочки, отсеки будем говорить. Валькен, и поэтому мехоним габатим. Поэтому эти, поэтому называются вот эти отсеки тфилин, называются именем рагатим, ручьи, воды. Везе шомер, это то, что он говорит. Гукашури, вот он связан и держится в этих отсеках тфилин, для того, чтобы объединиться в имени, в святом имени, как полагается. Кисода батим гэм бихинат танги де тфуна. Аниград далет гдула де ехат шалэга неймар ватирага ябаша. Ибо суть батим, вот этих коробочек или, как я говорил, отсеков, что они аспект танги тиферет нецех год и есот тфуны, которые называются, что это называется, большая буква заглавная, большая буква «далет» – слово «эхад», да, в «Шма Исраэль». «Шалега неймар», что о ней сказано «ватирая баша», и да появится, и пусть появится «суша». «Ванидбаэр шам шаалидей шенидгала базаиран пин гая баша». «Гу яхоля харках леашпия это мухин ленуква басот ма дегава дегават ябаша». Это бинат арес лима абит пин ви ивен левая колонка. Улената илланин гарей ше ильмала габатим шело. Шагам михинат гаябаша гасо. Лоя яхоля заиран пин латета мохин ленуква шело. Правая колонка. И объяснено там, сколько дает ссылку где. И объяснено там, что посредством того, что раскрылось в Зайрабине это суша. Гу яхоль, он может затем лашпи это мохин, дать мохин нукве, в сути того, что был, то, что было сушей, стало землей, чтобы дать, чтобы произвести пиренвы ивен, чтобы произвести фрукты, левая колонка, и молодые побеги, и чтобы сажать, может, сажать деревья. Возможно было сажать деревья. Гарей Шаилмала, так вот, что если бы не его батим, если бы не его коробочки или его, как мы говорим, отсеки, Шагем Мифхинат, что они из аспекта его суши, Лоя Яхоль, то Зеиран Пин не мог бы дать Мохин его, нук, его нукве. Нет, что Зеиран Пин не мог бы дать Мохин его нукве, правильно. Везешомер кашир игу в ахид бейнон бате. Шазир адпин кашур вахуз бабатим шаля апарашиот абаот мифината ябаша. Лейт ах да багу шма кадиша кедака ягуд. Кедей шуюхали тяхет лашпия шма. Лишма кадиша шия нуква кедака яуд, басона гилуй, демады гават, дегават ябаша, и табидат арец, лемабит пирин ивин, вихуле аяншам гейте, весе сот, мелах асур бегагатим. Везе шомер, это что он Зогар говорит, что Зеиран Пин, ша Зеиран Пин, кашур, что Зеиран Пин связан и держится в батим шелепарашиот, в отсеках фрагментов Торы, что в тфилин, абаот, который приходит из аспекта суши, для того, чтобы он смог объединиться и дать святому имени, что это нуква, как полагается, в сути раскрытие того, что, раскрытие, что то, что было сушей, стало землей, которая дает фрукты и так далее. Читай там далее. Читай там тщательно. И это суть этого стиха. Мелах асур барагатим. Мелах царь, связанный в ручьях. Взэшомер. Вальда манды такен багу. Игу гавы бацелем элоким. Вайточи валькен. Ми шиниткан бадалата парашиот галалу. Ешло целым элоким. И поэтому тот, кто установлен, кто делает этот тикун четырьмя этими фрагментами, что в тфилин, есть, и у него есть целым Элокима. Образ Элокима или целым Элокима, эти все мохи Элокима. Дагайну, Адама Тахтон, Гаманиях тфилин, Гумамших амохин хуг миазон шем некраим целым. То есть нижний человек, который одевает, который накладывает тфилин, а накладывает тфилин можно духовно или духовно и физически, если он еще хочет, но только физически, еще раз, ничего не дает. То есть человек, нижний человек, то есть человек внизу, то есть в нашем мире, который накладывает тфилин, он притягивает мохин хохма бина хасадим и гворот, от зон, что они называются целым. Ки хуб, опять здесь ошибка тоже, 17-я строчка, второе слово, то есть же гей начинается на гей, должно быть хет, конечно. Ки хуб, хум, ки, извиняюсь, ки хуб, некраим, мем, ламет, ибо хуб, хохма и бина называется мем и ламет от целым. Вы хуг, некраим, цади, а хасадим и гворот называются цади. Шезесот целым элоким, что это суть целым элоким. Май элоким итьях да бе шма кадиша, афгу итьях, итьяхет бе шма кадиша, кеда кают. Май элоким шигу апина нитьяхет ба Гошем Акадош шигу ануква, кенин нитьяхет ба Адам Гошем Акадош каруй дайну к мужа году влей. Как элоким, элоким, что он бина, объединяется в нем имя, святое имя, что это нуква, так и кен и техе также и объединяется в нем, также и в человеке, что внизу, то есть в человеке объединяется святое имя, как полагается, то есть, как сказано выше. Везеша омер. Захарваны кива бараутам тфилин дереша в тфилин шель яд векулаха. Гакатува Захарваны гива бараутам кай «Эль тфилин шель рошве, эль тфилин шель ядве ахура колихат». Написано, в Торе написано, «Мужчину и женщину он создал и сотворил их». Это говорит, это указывает на тфилин головы и тфилин руки. И все это один, одно, пируш. «Кива Ивраилу ким это Адам и Цельмо». «Гайну Амохин» – есть то же самое, 29-я строчка – во втором и в третьем слове первую букву надо поменять на хет. Гей надо поменять на хет. Амохин хуба хуга, а не краим целым канал. Пируш, пояснение. Ибо ваивра Элоким это Адам и Цельмо, ибо стих и сотворил Элоким человека по его образу, по его, из его, в его целыми. То есть Амохи, то есть Бохин хуба хуга, хохма бина хасадим и гворот, который называется целым, как сказано выше. Вот это вот он целым, он его и сотворил. Выеш бахем захарвен и кивашем целым дезиран пинве целым бенуква. А не краим тфилин шель рож, тфилин шель яд. И есть в них мужское и женское, что они целым заиран пина, понятно, и целым нуквы, который называется твилин головы и твилин руки.